советниками, да? Ну вот после института человек думает, что через 5 лет все, он будет хозяином жизни, а у него не получается. Кризис. Не закрывай двери. Это, между прочим, тоже агрессия у Ильи. Он видит, что дверь открыта. Какое твое дело? Зачем закрываешь? Кто тебя просит? Вы понимаете, многие вещи мы не осознаем. В ситуацию вмешиваться нельзя. Это особенно было видно, когда я группу проводил в кабинете, когда в психиатрии работал. Я оставлял дверь приоткрытой. А там дверь закрывалась на такой железнодорожный замок. Приходит, обязательно захлопнет. А потом, когда другой заходит, мне надо вставать и открывать дверь. Вот это сценарный знак, чего хочет сделать. Здоровый человек приспосабливается к ситуации, но не меняет ее. Ну правильно, это вот как мы неосознанно друг друга оскорбляем, значит, кто-то он считает, что дураки они все здесь, дверь держат открытой, надо ее закрывать, ну и так далее. Да? Мечтаю написать о психологической культуре. Ну, культура, правда, даже не культурно поступил, нормально закрыли. С точки зрения психологической культуры нет. Вот. Ну да, чем? Он поступил как избавитель, он сделал нам лучше, да? У судьбы есть один закон, треугольник судьбы. Преследователь, избавитель, жертва. Ну, родители часто считают, и как избитель, говорят, я ради тебя жила. А теперь ты, будь любезна, оставайся дома и замуж не поедешь, тем более на Дальний Восток. Это так, случай из практики. Вот. Избавитель, он напоминает мне дьявола. Знаете, дьявол делает человеку хорошее, а потом душу за это требует. Вот. Значит, ну в 33 года тоже кризис. Человек даже уже чего-то добился, выясняется, что ему это не надо. Он не может уже этим заниматься, но это тоже нормально. Больше 7 лет на одном месте нельзя сидеть. Надо или двигаться вверх, или по горизонтали. Вот. 45 лет кризис. Жизнь закончилась, посмотрел на своего мужа или на свою жену, что этот человек рядом со мной делает. Походу, пока суета была вся эта, обустраивались, квартиру, детей воспитывали, карьеру, все ничего. Потом посмотрел, да, тоже кризис. Кстати, волна развода во время пары. А замужество, женитьба, это кризис или нет? Кризис. Почему? Рушится старая система отношений. А человек к ней не подготовлен. У нас, кстати, семьи официально 80% разводов, практически 99,5%. Семей у нас практически нет. Почему? Потому что они стали организовывать такое сложное производство, как семья, не имея офиса, стартового капитала, кадров квалифицированных и умения преодолевать форс-мажорные обстоятельства. Мне понравилось недавно стихотворение про наши семьи. Два мудреца в одном тазу пустились по морю в грозу. Будь попрочнее медный таз, длиннее был бы мой рассказ. А многие думают, что это случайно. Ну, тоже многие думают, такая страсть так меня любил. Страсть – это пожар, это не любовь. А когда пожар проходит, там часто остаются угли. Именно страсть показывает о том, что все скоро кончится. Любовь мне напоминает уголек, подернутый пеплом. Ну, а любви это другой разговор. Ну и, наконец, уход на пенсию. Это тоже кризис. Это все кризисы какие? Развитие или случайное? Это развитие. Их не избежать. И к ним нужно что? Готовиться. Тогда ты и случайный кризис переживешь. Мне сейчас как раз белорусы предложили с топ-менеджерами поработать белорусскими. Управление кризисом, управление бизнесом в условиях кризиса. Я им честно сказал, такого семинара я не проводил. Может быть, отмените? Нет, они все равно дали согласие. Правильно сделали. Хороший семинар будет. Я уже опробировал на нескольких семинарах. И сейчас у нас как раз тоже идет экономический кризис. Все воспринимается гораздо. Я вот заметил, семинары мои пошли в другом качестве. Не потому, что я их лучше стал проводить, а потому, что вы сейчас тоже задумались, а что же вам дальше делать. Уже по инерции плыть не сможете. И поэтому сейчас вот начнете воспринимать материал лучше. Или уйдете отсюда с возмущением. Ну и слава Богу, если уйдете. Я не слава плохо, конечно. Что те, кто уходят, и у нас наша система отличается одним свойством. Дураков-то у нас все-таки здесь нет. Они уходят после первого одного-двух занятий. Я не хочу сказать, что все, кто уходят, все дураки. Ну им, наверное, это пока не надо. До кризиса не дошли. Почему с больными легче было работать? Они в кризисе. Их же уже не болеют, их уже собираются что? Уволить с работы. И они более восприимчивы. Вот. Ну и пенсия — это тоже уход. Да. Я хорошо подготовился к пенсии. После пенсии тоже можно развиваться. Ну, многие говорят, на пенсию ушел, все тебе забыли. Никто меня не забыл. Все меня помнят. Приглашают периодически читать лекции. Мои просьбы выполняются быстрее, чем когда я работаю. Хорошие люди кругом. В общем, мир такой, какие мы. Довольно часто сценарный человек смотрится на мир как в зеркало. Для него мир зеркало. И видит он кого? Себя. Общается с самим собой. Кстати, обидчивость — сценарный знак. Нормальный человек не обидчив. Он обижается, ему что-то говорят на его недостаток. Он радуется, теперь он знает, как его исправлять. Сократ никогда не обижался, говорит, или это мне по делу, мне по делу, или меня это не касается. Кстати сказать, вы тоже узнаете, на что вы обижаетесь, это вы и есть. Зависть — это тоже сценарный признак. Но его тоже можно использовать. Кому вы завидуете, посмотрите. Значит, у вас есть тоже такие же способности. Не надо ему завидовать, это сигнал для вас, что вам надо делать. Если вы завидуете лаврам Хворостовского, то не надо ему завидовать, начните учиться петь, у вас тоже получится. Вообще, когда методично человек что-то делает, у него все получается, даже если способностей нет. Ну как нет, всегда есть способность, только менее выражена. Ну, в общем... Да. Сценарный человек — это человек, который вырос. То есть вот все сценарные люди — это люди с большими задатками. Они выросли под столом, это березы, кипарисы. Рост все равно продолжается, они вокруг себя закручиваются. Вот. Пробить не стоит, лучше выйти куда-нибудь на свободное место и что? И расти. Возможность такая есть. Вот. Бог за нас. Вы обратите внимание на деревья. Вот не может ветка расти вверх, она растет в бок. А потом вышла на простор, и что? И сразу вверх. Давайте будем помогать нашей судьбе состояться. Кстати, должен — это тоже. Должен в одном месте, должен расти. Все остальное вынужден. Я не должен читать эти лекции. Я вынужден, это мой способ существования. И должен их читать как? Так, чтобы вас удержать. Кстати, поскольку я занимал достаточно высокие посты, вхож был, да и сейчас вхож в еще более высокие структуры. Если раньше я главный специалист области был, мне доступны были областные учреждения здравоохранения. Сейчас я и в Думе выступал, и в Конституционном суде у нас.